Сослуживцы. Каждое утро мы с Мариной выходим из дома на углу улицы Правды и Разъезжей, спешим по Владимирскому проспекту в сторону Невского. Не без труда втискиваемся в набитый троллейбус, потом 15-минутный проезд до Александро-Невской лавры, там кольцо, еще 10 минут пешком через скверы и пустыри, и мы на своих рабочих местах. До сих пор помню своих сослуживцев с теплым чувством. Никто не оставил черного следа. Вот инженер, кандидат наук, Михаил Михайлович Иващенко, сокращенно Мих-Мих. Обожает юмор во всех вариантах и оттенках. Сам пошучивает над нами часто, но не обидно. Шевелюра у него такая густая, что он втыкает в нее карандаш или авторучку, и они держатся там, даже когда он ныряет вниз головой в патрубок экспериментальной турбины. Потом появляется, сверкая очками, достает карандаш и записывает в блокнот то, что увидел. Сфера его исследований — распределение температур в роторе работающей турбины. Тысяча извинений, дорогой читатель. Но разве это не поразительно? Только представьте себе, в потоке раскаленного воздуха с температурой порядка 700 градусов Цельсия бешено вращается вал весом в тонну, усаженный стальными лопатками. Инженер, кандидат наук Иващенко, разработал методику, которая позволяет ему знать, замерять температуру металла в десятках точек внутри этого вала, расположенных на разной глубине. Инженер Борис Подсевалов раньше был военным моряком. Он переполнен занятными историями о приключениях на море и на суше. Военная карьера вынесла его на роль представителя ВМФ, принимавшего от заводов новые подводные лодки. Он очень красочно описывал, с каким трепетом и почтением его встречали на этих заводах-верфях, как заглядывали в глаза, когда он вылезал из машинного отделения под лодки или из торпедного аппарата. Впоследствии, когда я работал над книгой «Бедность народов», вышла в Германии в 1979 году под названием «Без буржуев», его рассказы очень помогли мне разгадать важнейшую загадку социалистической экономики. Как при своей неуклюжести она могла создавать вполне эффективное оружие, да еще в огромных количествах? Читатель, ты еще здесь? Это же интересно понять. Главное свойство, главный лозунг, главное правило нерыночной командной экономики – потребитель всегда не прав. В условиях тотального дефицита потребитель-покупатель должен брать то, что есть на прилавке, не позволяя себе предъявлять требования к качеству. Когда моя мать попросила меня купить для нее радиоприемник, я должен был 4 раза возвращаться в универмаг ДЛТ, Дом Ленинградской торговли, и требовать замены неисправного аппарата, изготовленного Рижским заводом. Никаких других марок в универмаге не было, поэтому покупателю оставалось лишь надеяться на удачу. Но и ДЛТ не сможет в следующем месяце отказаться принимать приемники из Риги, потому что других производителей в стране нет, и план универмага по товарообороту будет завален. Единственное исключение из правила – заказчики потребителей по имени армия, флот, военно-воздушные силы. Они имеют реальное право не принять заказанный товар, если найдут в нем серьезные огрехи и недоделки. Им не грозит так называемое невыполнение плана. Они живут в некоем экономическом оазисе, где потребитель всегда прав. А так как военное производство составляло примерно 60% всей советской экономики, то и получалось, что оружие в СССР производилось не по социалистическим, а по рыночным правилам. Потому-то оно всегда имелось в изобилии. В нашей лаборатории Подсевалов делал научную работу, связанную с охлаждением ротора газовой турбины. Мой дипломный проект тоже был связан с этим модным тогда направлением. Наука термодинамика учила нас, что чем выше температура газов, мчащихся вдоль лопаток, тем выше будет коэффициент полезного действия турбины. но при слишком высоких температурах ротор или диск с лопатками может разлететься. А что, если мы научимся его охлаждать? На моих дипломных чертежах были изображены полые лопатки, заполненные внутри охлаждающей жидкостью, что представляло собой явные маниловские мечтания, перенесенные в сферу турбостроения. Но это не смущало ни меня, ни моих научных руководителей. Наука должна дерзать. Инженеры и научные работники, верхний слой лаборатории – одни мужчины. Второй слой – техники и лаборантки – одни женщины. В большинстве молодые, привлекательные, оживленные, дуновения флирта, конечно, пролетают, но очень мирно, по-домашнему, как тополиный пух за окном. Все слишком на виду, друг у друга, серьезному роману негде набрать разгон. «Ну, как протекает медовый месяц?» — игриво спросил Подсевалов у одной лаборантки, только что вышедшей замуж. «Только держись!» — также игриво ответила она. Третий слой — механики. Но эти большую часть времени проводят внизу, в машинном зале, где размещаются всевозможные экспериментальные установки и клады технических сокровищ. Каждая лаборатория старается иметь все про запас, потому что когда понадобится манометр, или электромотор, или топливный насос, или реостат, или газорезка, или еще что-то непредвиденное, в магазин не побежишь, по почте не выпишешь. Это вам не капитализм. Подавайте заявку в отдел снабжения и ждите недели и месяцы, а то и годы. Единственное спасение – иметь натуральное хозяйство, эдакий индустриальный феодализм. В крайнем случае пригодится для натурального обмена с другой лабораторией. Начальник стенда. За неделю до защиты диплома весной 1960 года вскрылась одна деталь в моем проекте, которая для честного студента могла бы обернуться катастрофой. Сокурсник Валя Образцов, вечный отличник, присмотрелся к моим чертежам и сказал с удивлением: «Игорь, у нас с тобой спроектированные турбины одной мощности и по другим параметрам тоже близки. Не понимаю, почему у тебя лопатки получились вдвое длиннее моих?» Я полез проверять свои расчеты и вскоре обнаружил, что действительно в одной формуле сделал неверный подсчет. Вместо числа 150 поставил 1500. Так сказать, ошибочка не на одну десятую, а в 10 раз. Что было делать? Упасть в ноги руководителю? Сознаться? Просить об отсрочке? Переделывать весь проект и все чертежи, о ужас, заново? Не на того напали. В торжественный день я вывесил свою красивую взрезанную турбину в экзаменационном зале, бодро отбарабанил короткий доклад и под улыбки комиссии получил свою пятерку. Ура! Видимо, за полгода стажировки я сумел зарекомендовать себя хватким и надежным. Приходит вовремя, не напивается, семьянин. Завоевать некоторый авторитет, потому что уже осенью 1960-го завлаб Тырышкин назначил меня начальником экспериментального стенда. Располагался он в двухэтажном машинном зале и представлял из себя настоящую турбину, спроектированную и изготовленную здесь же, в ЦКТИ, со всеми необходимыми прибавками. Камера сгорания, топливные насосы, патрубки для подачи сжатого воздуха, гидротормоз, плюс целые грозди измерительных приборов, вынесенных в соседнюю комнату. Иващенко, Подсевалов и другие исследователи могли ставить на этой турбине нужные эксперименты. А в мою задачу входило обеспечивать надежную работу всего оборудования. Для этой цели в моем подчинении находилась бригада из 6 механиков. Впоследствии, узнав о моих литературных начинаниях, завлаб Тырышкин приговаривал к месту и не к месту: «Жизнь, Игорь Маркович, богаче любого романа!» и много раз бросал меня в ситуации, как будто нарочно созданные для того, чтобы продемонстрировать и подтвердить эту нехитрую истину. Именно в общении и противоборстве с ним я стал узнавать секреты выживания в условиях развитого социализма, о которых не имел представления, о которых никогда не рассказывали нам ни на лекциях, ни в учебниках. Вот он приходит утром на работу, радостно оживленный, торжественно кладет передо мной глянцевый каталог с картинками всяких заморских технических чудес. Игорь Маркович, министерство выделило нашему институту валютные фонды на 1962 год для закупки оборудования за границей. Мне удалось выбить для нашей лаборатории нешуточные деньги. Посмотрите этот английский каталог и срочно составьте заявку на 20 тысяч фунтов стерлингов. Обязательно включите гидротормоз на 23-й странице. Всеволод Георгиевич, но откуда же я знаю, что нам может понадобиться 2 года спустя? У нас еще не составлен план работ даже на 1961-й. И наш гидротормоз исправно работает. Зачем нам английский? У него, небось, все болты и гайки с резьбой в дюймах. Что мы с ними будем делать? Лицо начальника мрачнеет. Тон меняется на сухо-официальный. Вы ведь не захотите, чтобы наша лаборатория отстала от других в освоении передовой зарубежной технологии? Конечно, нет, но значит... Завтра утром заявка должна быть на моем столе. Все. В другой раз он выбирает момент, когда я остался в помещении один. Подсаживается к моему столу. Игорь Маркович, плановый отдел сообщил мне, что у нас сильное недовыполнение по первому кварталу. Весь коллектив может остаться без премии, да и вообще. Заваленный план – пятно на репутации лаборатории. Про диковины планирования научных работ Борис Подсевалов успел уже кое-что мне порассказать. На каждую выделяется определенное финансирование, допустим, 600 тысяч рублей на календарный год. Проверка выполнения плана идет поквартально. Истратил ты за квартал 150 тысяч? План выполнен. Истратил 100 и думаешь, что ты сэкономил институту 50 тысяч? О нет! Это будет означать, что ты не выполнил план, и тогда пеняй на себя. И руководитель группы, и все подчиненные останутся без премии. До конца квартала остается неделя. Продолжает завлаб. Необходимо срочно истратить хотя бы 60 тысяч рублей. На что же мы можем их истратить? Закажите сжатый воздух для работы Иващенко. Каждый час работы компрессора стоит 400 рублей. В 2 смены это получится 16 часов на 7 дней, около 40 тысяч, уже неплохо. Но Иващенко еще не готов к экспериментам. Он говорит, что закончит установку термопар хорошо, если к майским праздникам. Иващенко или Подсевалов, или Розенберг. Никто не станет вникать и выяснять, для кого крутится турбина, да. Не забудьте включить в ведомости траты на топливо. Это составит еще 1010. У меня все внутри холодеет. Я понимаю, что начальник толкает меня на подлог, на уголовщину. К аресту за антисоветские настроения я был внутренне готов, но пойти в лагерь за растрату? Тут-то и должен настоящий советский инженер, по всем литературно-киношным канонам, гордо сверкнуть глазами и сказать гневное «нет». Но, видимо, до настоящего советского я еще не дорос, и только жалко бормочу. Я хотел бы получить ваше распоряжение в письменном виде. «Ну зачем же?» Тырышкин внимательно рассматривает свои ногти, пытается маленькими ножницами отстричь заусеницу. «Мы должны доверять друг другу». Атмосфера взаимного доверия – залог успешной работы коллектива. И после нескольких неуверенных рыпаний я поддаюсь. И сжатый воздух с соседней ТЭЦ устремляется к нашей турбине. Раскаляется в камере сгорания, ускоряется в щелях между лопатками, вылетает в патрубок и потом с оглушительным ревом днем и ночью, простите меня, бедные недосыпавшие жители окрестных кварталов, в задранную в небо трубу. Все это с единственной целью – подправить несколько цифр в бухгалтерских книгах планового отдела. Впоследствии я узнаю, что не только научно-исследовательские работы должны были подчиняться дракону по имени План с заглавной буквы. Как измерить успехи или неудачи грузовых перевозок по железной дороге? Их измеряют в тоннокилометрах перевезенных грузов. Значит, железнодорожникам выгодно загрузить вагоны, скажем, капустой под самый потолок и везти ее за 1000 километров, может быть, в места, где своей капусты девать некуда. А то, что при этом верхние слои раздавят нижние и к месту назначения прибудет одна черная гниль, не их забота. Как измеряют успехи завода, выпускающего двутавры, швеллеры и прочий тяжелый прокат? Его план измеряется в тоннах. Поэтому любые попытки включить в программу изготовление облегченных конструкций из легких и прочных сплавов будут встречены администрацией в штыки. Один прораб на строительной площадке рассказал мне, как в конце каждого квартала он пытается заказать ненужные ему бульдозеры, самосвалы, подъемные краны. Они будут простаивать, но он сможет представить бухгалтеру свои затраты на аренду тяжелой техники, потому что и у него поквартальное выполнение плана оценивается по затраченным им рублям. Если что-нибудь подобное вскрывалось, под суд шел только маленький начальник. Не директор, не заведующий. Быть мелкой сошкой во времена развитого социализма оказывалось делом опасным. Не потому ль столь многие неудержимо рвались вверх, пытаясь подняться на ту ступеньку, где начиналось блаженство безответственности, где можно было отдавать только устные приказы, не оставляя следов? Чем заполнить простой? Да. Забастовки в СССР были запрещены, и о массовых увольнениях не могло быть и речи. Спрос на рабочую силу всегда превышал предложение, а человека, уклонявшегося от труда, могли объявить тунеядцем и отдать под суд. Тем не менее, миллионы тружеников всех профессий пребывали в состоянии вынужденного безделья долгие часы, дни, недели. Называлось это безделье «простой». Наша лаборатория не была исключением. Да и как могло быть иначе? Пока ученый готовит свое исследование, приданным ему лаборантам и чертежницам делать совершенно нечего. Наконец он все обдумал, раздает задание. Они берутся за конструирование нужных блоков, вычерчивают схему подключения аппаратуры. Он вынужден ждать. Чертежи изготовлены, сданы на завод для изготовления. Снова вынужденное ожидание, не говоря уже о том, что все это время простаивают механики, которые возьмутся за дело только когда конструкции будут изготовлены и нужно будет монтировать их и приступать к экспериментам. У каждого были свои методы выживания в простое. Лаборантки занимались вязанием и штопкой, сплетничали, читали журналы и только при появлении начальника пытались изобразить какую-нибудь полезную деятельность. Механики играли в домино, мастерили поделки для дома. «Витя, всю прошлую неделю ты мастерил поварешку из нержавеющей стали». «А это что? Скалка?» «Не-а, скалка у нас уже есть. Это будет колотушка для жены». Шли, конечно, и разговоры просто за жизнь. Механику Саше показалось, что я не вполне разделяю его убеждение «все зло от жидов», и он принялся меня просвещать. «Игорь, ты пойми, чем страшен еврей?» «Да тем, что у него все шито-крыто. У нас, у русских, все на виду. Мы напиваемся в открытую, воруем в открытую, деремся, жену и детей лупцуем, прогуливаем, все в открытую. А еврей может всю жизнь прожить и ничем себя не выдать». Но попадались и такие, для которых простой был мучителен. Валя Петухова каждое утро подходила к моему столу и с тихим упреком, но настойчиво просила: «Игорь Маркович, «Дайте мне работу». И каждый раз я должен был что-то придумать, потому что видел. Честная девушка искренне страдала. Сам я пытался заполнить часы и дни вынужденного простоя всевозможными культурно-просветительными затеями. Например, однажды Иващенко сказал мне: «Вы так интересно рассказываете про художников, про музеи. Взяли бы и просветили нас, темных». Завлап Тырышкин поддержал, и я в следующий понедельник заполнил пустовавший Кульман репродукциями с картин Рубенса. Через неделю Рубенса сменил Ван Дейк, потом Рембрандт, потом пошли французы Курбе, Мане, Дега, Ван Гог. Розовый период Ренуара имел особый успех у механиков. Не обошлось и без важнейшего из всех искусств – кино. Молодой инженер Гаврилов оказался счастливым обладателем 16-миллиметровой кинокамеры и рвался пустить ее в дело. Мы придумали снять дружеский киношарж про наш институт и показать его на новогоднем вечере. Гаврилов выступал в роли оператора и монтажера, а мне довелось быть сценаристом, режиссером, актером, статистом, осветителем и голосом за кадром. Фильм получился занятным. Публика в зале смеялась и аплодировала. Что может быть веселее, чем увидеть на экране знакомых, а то и самого бесценного себя? Съемки не обошлись без недоразумений. Похоже, вид фото или кинокамеры в руках интеллигента неизбежно вызывал в душе простого советского человека представление о шпионаже. Точно так же, как 10 лет назад в Сухуми неизвестно откуда выпрыгнул бдительный рабочий сварщик, где разрешение, на территории института снимать не положено, я и мой оператор были отведены в охрану, составлен протокол. Пытаясь получить разрешение на съемки, я поднимался по ступенькам административной лестницы. Никто не решался взять на себя ответственность, пока не дошел до директорского кабинета. Директор Оглоблин долго не мог понять, чего я от него хочу. Потом, конечно, рассердился, что к нему лезут с такими пустяками, но разрешение подписал. Несколько слов о нашем директоре, а то дальше не будет повода говорить о нем, и он провалится в мемуарные пустоты и полыньи. Его перевели к нам, если я правильно помню, с Кировского Путиловского завода, где он возглавлял турбинный отдел. Под его руководством и наблюдением была изготовлена газотурбинная установка ГТ-25. Цифра 25 означает мощность в 25 мегаватт. Не шутка. Что-то с этим проектом вышло не так, и заказчик принять турбину отказался. После такой неудачи карьера простого производственника должна была бы пойти вниз, но этого не случилось. К тому времени партийная номенклатура достигла уже такого уровня блаженной безответственности, что своих верных членов она переводила с места на место только с повышением. Анекдот. Почему к нам назначили директором эту бездарь? Потому что он умеет разваливать только крупные предприятия. И Оглоблин получил место директора ЦКТИ. Лицо у Оглоблина было каким-то неподвижно унылым, как у Громыка, у Суслова, у Черненко, у Толстикова и у десятков других номенклатурщиков рангом поменьше. Казалось, оживленный и приветливый человек просто не имел шансов подняться по партийной лестнице. Например, ленинградским радио управлял унылый партиец по фамилии Филиппов. Однажды он прослушивал перед выходом в эфир очередную радиопередачу для детей, подготовленную моей Мариной в середине 1960-х. Обеспокоенная его какой-то усугубленной в тот день мрачностью редактор, Лия Абрамовна Флитт, спросила: «А вот вам самому, как слушателю, интересно было слушать?» И Филиппов ответил с неожиданной горестной искренностью: «Да мне ничего не интересно». Но что же было делать с дефективной турбиной ГТ-25? Теперь в качестве директора неудачливый турбостроитель отдал приказ перевести свое недоношенное детище в институт, где надеялся приспособить для каких-нибудь экспериментальных нужд. Огромные ящики с узлами разобранной машины заполнили весь задний двор. Началась перестройка одного из корпусов, чтобы разместить там турбомонстра. Когда я оставил ЦКТИ в 1963 году, ящики все еще громоздились под открытым небом, и чем кончилась эта эпопея, мне неизвестно. Но мой энтузиазм по отношению к нашим экспериментаторским трудам она остудила заметно.